Внешнее приготовление к смерти. Суть искусства умирания состоит в том, чтобы быть легким и расслабленным, в то же время не отвлекаясь и сохраняя в уме устремленность к цели. Поэтому умирающему нужно постоянно представлять над своей головой все самое прекрасное и желать попасть туда. Родственникам, друзьям и знакомым лучше всего садиться у изголовья умирающего. Не стоит стоять в ногах или делать массаж ступней. Если у него есть боли в нижней части тела, которые могли бы оттянуть энергию вниз, ему следует давать достаточно болеутоляющих препаратов, чтобы сознание не обращалось к этим участкам, а могло концентрироваться на макушке головы. Иначе говоря, тело тоже должно испытывать как можно меньше отвлекающих влияний. Друзьям следует приходить не как-нибудь при случае, а присутствовать в начале процесса умирания и только в хорошем настроении. Не давая хлынуть бесконечному потоку любимых и не самых любимых людей, имеет смысл впускать лишь тех, кто действительно необходим. Лучше всего, заранее договорившись, поручить отсев посетителей близкому другу или родственнику, которому легче будет даваться слово «нет». Как и во время медитации, необходимо создать такие условия, чтобы умирающий как можно меньше отвлекался. На этой последней стадии жизни предпочтительнее всего свободная, светлая комната с приятной атмосферой, без телевизора, интернета и прочих ненужных раздражителей. В ней должно быть достаточно пространства, что располагает дыхать глубоко и создает чувство легкости на сердце. Буддистам поможет, если в их поле зрения будут находиться изображения их учителя, красного Будды безграничного света или других источников прибежища, как постоянное напоминание о самом важном. В такой ситуации наиболее полезна спокойная, нетревожная обстановка, а также медитация, включенная в распорядок дня. Хорошо также слушать записи буддийских лекций. Это напомнит человеку о его учителе и методах, указывающих на вневременный ум. Если рядом присутствуют друзья-буддисты, они могут сосредотачивать внимание на приближающихся фазах процесса умирания и таким образом сопровождать умирающего. Конечно, лучше всего, если сам учитель будет рядом в последние минуты или подготовит своего ученика незадолго до смерти. Если это невыполнимо, учитель всегда представлен своим тройственным полем силы, потоком благословения линии преемственности, которая появляется, как только о нем подумаешь или просто поставишь картинку, связи учителя с умирающим и заботливыми друзьями-буддистами из медитационного центра. Положение тела в процессе умирания. Сознание обычно выходит из тела через одно из семи отверстий в голове, либо через два, у женщин три, менее благоприятных, в нижней части тела. К слову, опорожнение кишечника или мочевого пузыря, происходящее просто вследствие расслабления мышц, никак не связано с этим процессом. Итак, сквозь все эти кармические выходы, ум, его энергия и способность осознавать, направляется к очередному рождению в обусловленном мире, в то время как выход сквозь череп, как в пхове, или иногда через левую ноздрю, может привести в чистую страну. Если человек не овладел освобождающими практиками, такими как осознанное умирание, есть другие полезные методы, помогающие уму продвигаться в теле наилучшим образом. Если человек концентрируется на левой ноздре, следует принять позу, которую использовал Будда, умирая 2400 лет назад неподалеку от города удачи Кушинагары в северо-восточной Индии. Это положение тела известно как поза льва. Ее применение считается последним из 12 подвигов Будды, совершенных им в жизни для блага всех существ, поскольку придает ясность уму даже без медитации и посвящения. Поза такова. Человек лежит на правом боку, ноги одна на другой, левая ладонь на бедре, а пальцы правой руки по возможности закрывают отверстие органов чувств на правой половине головы. Мизинец зажимает рот, безымянный палец ноздрю, средний глаз, указательное ухо, а большой – главную артерию. Благодаря этому энергия осознавания не уходит через канал активности справа, а попадает в канал мудрости слева. Человек переживает изначально присущую всем мудрость, и его ум покидает тело через левую ноздрю. В сочетании с правильной мотивацией такой выход может привести сознание к высокому уровню постижения. Намного легче и удобнее просто сесть во время умирания максимально прямо. Нужно подпереть спину подушками и, представляя у себя над головой самое прекрасное, что только можно пережить, желать оказаться там. Если воображение будет сфокусировано на состоянии блаженства, вне всяких представлений об эго, этим простым способом человек достигнет неизменного счастья. В 1986 году в пекинском запретном городе я видел устройство, которое китайцы, по-видимому, были не способны использовать. Оно стояло в углу и выглядело как деревянное стоматологическое кресло для очень неугомонных пациентов. Его конструкция позволяла в момент смерти надавить на все верхние и нижние части тела, оставляя свободным лишь свод черепа. По-видимому, его создателям было известно об Хове. В некоторых непальских племенах старший сын должен разбить череп отца после его смерти. В Скандинавии среди находок каменного и бронзового веков попадаются черепа, отверстия в которых, по мнению исследователей, невозможно объяснить чем-то вроде удаления опухолей мозга. Но как бы ни были развиты технические возможности человечества, их эффект был лишь вспомогательным. Если какой-то император совершал при жизни много плохого, его ум находил дорогу в сферу, соответствующую этим деяниям, невзирая на любые приспособления. Очень часто люди задают вопрос, стоит ли медитировать лежа. В принципе, привести ум к нужной цели можно и в такой позе. Однако, несомненно, медитация в сидячем положении намного более эффективна, ведь при этом внутренняя магнитная ось устанавливается в направлении к центру Земли, и, кроме того, медитирующий не так быстро засыпает. Если из-за слабости сидеть уже не получается, можно хотя бы представлять себя сидящим прямо и удерживать в сердце знакомую форму Будды или Ламы. Внутренние переживания умирающего. Все знают, как умирает тело. Есть быстрая смерть, например, от сердечного приступа или на вираже, когда два колеса с изрядным количеством лошадиных сил выносят тебя на лед, гравий или битум. Средняя по скорости смерть наступает, когда один за другим отказывают органы. А процессы медленного умирания, часто очень продолжительные и неприятные, во всем мире вызваны в основном голодом, старостью, СПИДом и раком. Каким бы разным ни выглядело расставание тела и ума, в каждом случае происходит совершенно одно и то же. А непрерывные потоки осознавания, расходящиеся по энергетическим колесам и каналам живого тела, втягиваются обратно в центральную энергетическую ось. При умирании средней скорости, когда связь жизни утрачивается за разумное время, окружающие наиболее четко распознают этот процесс. Но даже при полном разрушении тела сознание еще какое-то время остается поблизости, условно воспринимаемое нами как сердце или центр себя. Ниже я дам тибетское объяснение механизма умирания, ссылаясь на обширный опыт мастеров медитации прошлого. Эти процессы хорошо поддаются отслеживанию, и сегодня информация, накопленная вследствие упомянутого опыта, становится все точнее благодаря растущим знаниям западной медицины. Возникновение элементов. При зарождении нашего тела соединились три необходимых компонента – яйцеклетка матери, воспринимаемая как красная, сперматозоид отца, осознаваемый белым, и наш ум, который с безначальных времен накапливал предпосылки для прихода в мир с определенным генотипом в определенной культуре у определенных родителей. Когда эти две клетки становятся организмом, белый отцовский свет перемещается из сердечного центра вверх и с этого момента располагается на макушке ребенка. Если это дочь, красный свет матери занимает место у точки G, на ширину ладони ниже пупка. А если сын, то у простаты или в возбужденном состоянии на вершине его благородного инструмента. Эти два световых полюса располагаются на концах центрального магнитного канала, в пяти точках которого, в свою очередь, формируются силовые колеса, состоящие из дополнительных линий, пронизывающих все тело просветленной энергией. Каналы, находящиеся в голове, управляют телом, расположенные в горле – речью. Те, что расходятся на уровне сердца в середине тела, пробуждают ум, на уровне пупка – артистические качества, а сосредоточенные в самой нижней точке стимулируют активность. Человеческое тело, каналы, ветры и элементы. Хотя в окончательном смысле все есть ум, поразительно, каким образом он себя проявляет и узнает. И если западное понимание человеческого тела определяется физиологией и анатомией, то буддийское представление о нем связано с картинами многочисленных энергетических каналов – 72 тысячи – и колес – чакр, а также базовых энергий и капли. Все миры и тела существ возникают из пяти элементов – земли, воды, огня, ветра и пространства. Твердое дает массу, жидкое удерживает все вместе. Тепло вызывает созревание. Ветер способствует росту и подвижности, а пространство предоставляет необходимое поле для развития. Согласно буддийскому учению, плод возникает из семени отца, яйцеклетки матери и сознания, которое притягивается кармическими связями с родителями и их средой. При зачатии перечисленные пять элементов дает человеческому телу его качества и возможности. Кроме того, они непосредственно связаны с его способностью воспринимать внутренний мир ощущений и внешние обстоятельства. Буддист, желающий пережить свой ум как пространство, радость и ясный свет, может использовать эти энергетические пути, сходящиеся в пять колес силы. Самую важную роль здесь играют три главных канала – центральные, а также правый и левый боковые каналы. Центральный канал идет посредине тела, от вершины черепа до точки в животе, находящейся на 4 пальца ниже пупка. Он связан с неотъемлемой мудростью. Тонкий, как древко стрелы, прямой, полый, ясный, он может быть разных цветов в зависимости от цели практики. Боковые каналы тоньше центрального, они начинаются у ноздрей и втягивает энергию пространства из области, отстоящей на 4 ширины ладони от носа, энергию воздуха на 3 ладони, энергию тепла на 2 и энергию жидкости на 1 ладонь. У кончика носа эти 4 энергии встречаются с энергией твердых тел. Боковые каналы идут вертикально вниз, справа и слева от центрального, и вливаются в него на высоте 4 пальцев ниже пупка. Правый канал, красный, соответствует методам или сочувствию, а левый, белый, несущий мудрость, выражает вдохновение и интуицию. Энергии у кончика носа используются как сырье для постижения истины. Они содержат жизненную силу и тесно связаны с умом, который, как говорится в текстах, ездит на них как всадник. Поэтому замедление движения энергии ведет к стабилизации ума, и можно воздействовать на интенсивность эмоций, контролируя дыхание. Мастера медитации овладевают энергиями и ветрами, постоянно трансформируют помехи беспокойства в мудрость и удерживают энергию в центральном канале. Сущность капель распределяется по энергетическим каналам во всем теле и является основой жизни и сознания. При зачатии она возникает в центральном канале на уровне сердца и содержит все 5 элементов, а также жизненную энергию. После оплодотворения расходятся оба конца, следуя как за красной материнской сущностью, опускающейся по центральному каналу в теле, так и за восходящей белой отцовской. Мешающие чувства конденсируются в этих каналах, препятствуя движению энергии и ветров, и в результате человек относится с неприязнью к собственному телу или внешнему миру. Но поскольку все помехи проистекают из незнания природы ума, оттуда же начинается и путь к освобождению. На энергии, ветра и элементы можно воздействовать с помощью многочисленных медитационных практик, осознанное дыхание, концентрация на внеличностных сияющих формах Будд, повторение мантр, а также простирание или пхува, что создает основу прямого пути к просветлению. Растворение элементов. Процесс смерти происходит в порядке обратном формированию тела и его энергетических каналов. Без искусной помощи современной медицины смерть обычно сопровождается тяжелой болью, особенно когда замедляется поток жизненной силы и растворяются каналы. Поэтому нужно внимательно подбирать обезболивающие препараты. С одной стороны, следует свести боль к минимуму, с другой, по возможности, сохранять ясность. Как уже говорилось по буддийским представлениям, тело состоит из 5 элементов. Постепенная потеря контроля над ними описывается как растворение этих элементов друг в друге или в их сущности. Умирающий при этом проходит через ряд ощущений, которые могут привести или к непосильному потрясению, или к освобождению, в зависимости от предшествующего опыта. В течение всего процесса умирания воспринимаемые 4 элемента – земля, вода, огонь и воздух – плавно растворяются друг в друге в соответствии со своей природой. Кожа, кости, мышцы, сухожилия относятся к земле. Различные жидкости, такие как кровь, лимфа и семя – к воде. Тепло тела – к огню, дыхание – к воздуху. Сознание – 5-й элемент, который отделяется от тела во время смерти – связан с пространством. Порядок и особенно продолжительность этапов этого процесса могут быть очень разными в зависимости от кармы. Как правило, он занимает несколько дней, иногда недель, а в редких случаях даже лет. Поскольку органы чувств при этом теряют свою работоспособность, четкость восприятия тоже может быть разной, большей или меньшей. Растворение элемента Земли. Когда сознание умирающего перемещается из твердого элемента в жидкий, человек теряет контроль над частями тела. Значительно слабеют мышцы. Движения перестают быть точными, ощущается тяжесть. Не получается сидеть прямо или крепко что-то держать. Человек постоянно чувствует, как будто куда-то падает. Даже лежа он пытается схватиться за людей или вещи. Утрачивается способность двигаться и мыслить ясно. Больше не удается сохранять концентрацию. Умирающий запутан и легко впадает в панику. Наконец, он уже не уверен в своем интеллекте, и на внутреннем уровне возникают разные фантомы. В зависимости от характера накопленных впечатлений, кому-то слышится невыносимо громкий шум, кому-то кажется, будто его сминают огромные горы. А если мерещится нечто, похожее на колебания горячего воздуха, это безошибочно указывает на начало умирания. Растворение элемента воды. На следующем этапе умирающий перестает управлять жидкостями в теле, потому что элемент воды перетекает в элемент огня. Циркуляция жидкости становится все слабее. Тонус произвольно сокращающихся мышц понижается, отчего теряется контроль над языком, а у некоторых также над кишечником и мочевым пузырем. Из носа течет, губы, рот и язык пересыхают, человека мучает сильная жажда. И в этот период окраска ощущений тоже зависит от накопленных впечатлений. Поскольку ум уже не работает логически, люди пытаются справляться с ситуацией эмоционально, концентрируясь на том, что любят или к чему питают глубокие чувства. Некоторые ощущают неудобства, быстро раздражаются и легко впадают в гнев. Им мерещится грохот воды или надвигающийся океан, и люди думают, что плывут или их смывают волны. Несомненным признаком этой фазы является иллюзия дыма, проплывающего мимо и поднимающегося вверх. Растворение элемента огня. На третьей ступени тепло из внешних областей тела собирается в его середину, что означает поглощение элемента огня элементом ветра. Теряется контроль над термальным балансом и одновременно уходит чувство тепла. Сердце больше не может закачивать имеющуюся кровь в отдаленные органы. На языке медицины это называется централизацией кровообращения. Конечности, руки, ноги, пальцы становятся анемичными, бледными и холодными. Тело все сильнее остывает, начиная снизу. Дыхание мельчает. Возникает смутное чувство открытости. Хоть человек и старается сосредоточиться на переживании любви или красивом воспоминании, они снова и снова ускользают. Все мнится странно пустым и бессмысленным. Запутанность многократно возрастает. Окружающий мир размывается, а сознание сильно колеблется. Временами человек пребывает в ясном уме и понимает ситуацию. Порой запутан и неосознан. В это время в воображении могут появляться мерцающие красные огоньки, похожие на искры или светлячков. Растворение элементов ветра. Наконец, элемент ветра растворяется в сознании, и умирающий лишается последних ощущений окружающего мира. Все труднее работать легким, и одышку не унять ни быстрыми вдохами, ни с интенсивной помощью дополнительных респираторных мышц. При нарастающей усталости способность сознательно поддерживать дыхание снижается, и человеку кажется, что он придавлен огромным грузом. Вырванный из привычных реалий и уже не в силах бороться, умирающий готов отказаться от любых идей о себе самом и мире. Поскольку он все хуже владеет сознанием, контроль над функциями тела тоже полностью исчезает. Это ведет к судорогам, за которыми часто следует недержание мочи или движение кишечника. Но это не значит, что так сознание покидает тело. Центры в стволе мозга, отвечающие за дыхание и кровообращение, полностью повреждены из-за недостатка кислорода. В конце человек делает два глубоких вдоха и один последний, очень долгий выдох. Затем происходит остановка дыхания и сердца. На внутреннем уровне человек видит огоньки, дрожащие словно свечи на ветру. С последним вздохом элемент ветра растворяется в пространстве. Все чувственные впечатления заканчиваются. Человек больше ничего не видит, не слышит, не осязает, а также не воспринимает ни вкуса, ни запаха. На этом этапе дается медицинское подтверждение смерти. Энергии во время смерти. Вышеописанные переживания возникают главным образом из-за энергии, которые были распределены по всему телу в 72 тысячах каналов. Но чтобы успокоить читателя, скажу, что люди с запасом хороших впечатлений особенно при внезапной смерти, смерти во сне или с применением обезболивающих лекарств, редко испытывает эти ощущения в такой полноте и силе. Во время умирания энергии стекаются в центральную магнитную ось тела. Сначала они вливаются в 5 силовых колес. В голове, шее, середине тела на уровне сердца, в пупочный центр и нижнюю точку силы в животе. Затем, по мере растворения колес силы, их энергетические поля соединяются с самим центральным каналом. В этот момент человек без опыта медитации испытает ослабление чувственного восприятия. У него будет расти ощущение, будто нечто присутствует рядом, но что именно, неизвестно. Умирающий видит какие-то объекты, но не может их распознать. Он уже не разбирает слов, все звучит как бормотание. Неясность восприятия показывает, что сознание, которое в состоянии бодрствования опирается на все органы чувств, все более уходит в центральный канал. Когда это наконец происходит, многие сильно пугаются, как будто услышали 1000 ударов грома одновременно. Тибетцы говорят, что в этот момент в сердце что-то ломается, и из него выскакивают 3 маленькие капли жидкости. Отделение сознания от тела пугает только тех, у кого нет тренировки, поскольку для них это абсолютно неизвестный процесс. Если человек не готов к нему, может возникнуть интенсивный страх. Но тот, кто думал о других в течение жизни, и потому в принципе ожидает чего-то хорошего, или тот, кто знаком с этими поучениями и много медитировал, может узнать все, сохранить ум спокойным и даже встретить своего учителя или знакомого Будду. Мгновение, когда дыхание и сердцебиение останавливается, с медицинской точки зрения считается моментом смерти. Однако это верно лишь при поверхностном взгляде. Действительно, обмен с окружающим миром заканчивается, сердце больше не бьется и прекращается активный метаболизм, выделение углерода и поглощение кислорода. Также не обнаруживается никакой активности в стволе мозга. Но сознание умирающего все еще работает, и его связь с телом не полностью разорвана. Даже после того, как процесс умирания выглядит завершенным, обмен веществ внутри тела и импульсы в мозге продолжаются. Это может длиться от 20 до 30 минут. Вот почему только по прошествии этого времени проявляются внешние признаки смерти, такие как трупное окоченение и трупные пятна. С буддийской же точки зрения, окончательно смерть для человека наступает тогда, когда остывает его сердечный центр. Тонкое растворение энергии после начала смерти называется внутренним дыханием. Оно проходит в 3 фазы – появление, нарастание и достижение. У людей без опыта медитации, но и без сильной привязанности, через 30 с лишним минут после смерти – из одного из 9 существующих отверстий выступает немного крови или слизи, или открывается рот. Это признаки выхода сознания. Но если в процессе умирания опорожняется кишечник или мочевой пузырь, совсем не обязательно, что ум покинул тело именно этим путем. Причиной может являться просто утрата контроля над телом. Иногда из-за сильной привязанности к жизни ум может удерживаться в теле долгое время. Тогда знаки появляются позже, на протяжении 4 дней после смерти. После этого сознание, наконец, безвозвратно покидает тело. Исключение составляют примеры мастеров медитации, которые могут намеренно удерживать и направлять энергии после смерти. Появление, освобождение от гнева. Как только энергии вошли в центральный канал, кровообращение и дыхание остановились, и наступила клиническая смерть, сознание начинает двигаться в нем. Белая мужская энергия семени отца, находившаяся в течение жизни у макушки, примерно в 8 пальцах от первоначальной линии волос, теперь опускается на уровень сердца в середине груди. Длится это от 10 до 15 минут. К этому времени метаболические процессы в мозге прекращаются, что приводит к его гибели, если только дело не происходит при крайне низких температурах. На этом этапе 33 вида чувств, воспоминаний и идей, вызванных ненавистью и гневом, постепенно растворяются в осознавании, потому что мешающие эмоции есть не что иное, как заряженные энергией мысли. У некоторых людей их воспринимающий аспект, окруженный мягким, подобным лунному светом, движется по туннелю к чему-то бесконечно красивому и исполненному смысла. Другие переживают белое свечение. Во время этого процесса многим слышится протяжный звук «ха-анг». Сознание умирающего теперь полностью пробуждено. Оно находится на пути к сердцу, освобождается от значимых воспоминаний и переваривает мысли о близких людях. Тот факт, что их образы снова проходят перед нашим внутренним взором, не означает, что эти люди оставались неизменными в каком-то застывшем мире, а лишь демонстрирует силу человеческой памяти. Вследствие сильных совместных впечатлений, умирающий раньше или позже встретится с ними в обычном диапазоне эмоций, но в новых телах и обстоятельствах. Поскольку в ходе этого периода растворяется и категория времени, вся прошедшая жизнь может прокрутиться в ускоренном темпе за те 5 минут, в течение которых мозг при обычной температуре продолжает сохраняться неизменным. О вышеописанном опыте часто сообщают люди, пережившие клиническую смерть. По этой теме издан целый ряд книг, упомянутых в приложении. Впечатления, которые будут приведены ниже, переживает уже не разрушенный мозг покойного, а сам ум непосредственно и неконцептуально. Поэтому они не появляются в описаниях околосмертных состояний. Их сохраняют, понимают и объясняют только высокие ламы. Некоторые мастера медитации в следующей жизни вспоминают свою безграничную радость, и опытным йогинам это состояние знакомо по медитативному погружению или по ощущениям от сопровождения умерших через посмертные процессы. Нарастание, освобождение от привязанности. После того, как белый свет опустился на уровень сердца в середине тела, красный свет матери, подаренный яйцеклеткой во время оплодотворения, начинает подниматься. Он уходит из точки, расположенной на оси тела, на ширину ладони ниже пупка, и тоже достигает сердечного центра за 10-15 минут. В процессе этого подъема перестает функционировать центр сознания, находящийся вверху живота. Важность этого нервного центра, также называемого солнечным сплетением, не следует недооценивать, ведь из живота в голову идет в 10 раз больше сообщений, чем обратно. Его состояние во многом определяет настроение хозяина. В это время умирающий переживает огромное блаженство, выше всего, что возможно в жизни. Невероятно красивый красный свет, похожий на закат во сне, возникает и движется вверх. И многие слышат, как будто кто-то произносит глубоким голосом слог «А-а-а-а». Теперь ум освобождается от самой сильной зависимости – цепляния за тело. Благодаря этому автоматически исчезают 40 видов привязанности и желания. Всякое прилипание к прошлой жизни уходит. Мирские стремления остаются без объекта. И наши связи с людьми, местами и впечатлениями растворяются. В этот момент уходят ожидания и ограничения. Достижение. Освобождение от тупости. Через 20-30 минут после остановки сердца, когда сущности отца и матери сливаются воедино на уровне сердечного центра, всякое восприятие прекращается. 7 завес, происходящих от неведения, исчезают, и все становится черным и беззвучным. Эта темнота, собственно, и знаменует момент отделения сознания от прожитой жизни. Встреча с этой энергией кладет конец всем концепциям и мешающим эмоциям. Переживаемое здесь нулевое состояние гораздо короче, чем предыдущие движения, и в его финале ум сияет во всю свою мощь. Появление, нарастание, достижение. Как мы можем использовать знания о внутренних процессах смерти? Прежде чем встретиться со смертью лицом к лицу, лучше познакомиться с ней, помогая близкому человеку. Ясное представление об этих процессах дает чувство уверенности и безопасности тем, кто заботится об умирающем. И это можно использовать позже, когда придет их черед расставаться с жизнью. Поэтому в следующей главе процесс умирания описывается с точки зрения семьи и сиделок. Буддийские взгляды и методы позволяют наилучшим образом использовать эту ситуацию всем участникам. В это время умирающий переживает огромное блаженство, выше всего, что возможно в жизни. Как выглядит промежуточное состояние, начинающееся сразу после отделения ума от тела, и как сознательно распорядиться этим периодом, описывается в дальнейших главах.